Глава 11. Я тот самый парень. «Давай, давай, скорее!» Я вдавил педаль газа, разгоняясь практически до 200 км в час на втором и последнем внедорожнике, хранившемся в моей бочке. Вот только даже так меня нагоняли враги. Из раскрытого портала вышли не только маги. Вылетели птархи с наездниками, большая часть из которых тоже кое-чего в магии умела. Вылезли из проклятой дыры и великие маги, воздушники. Магистры ядрить его налево. Рассекать по воздуху их великое благо и способность, дарованная стихией. И в данный момент — мое проклятие. Машину подбросило на очередной неровности бывшей дороги. До побережья оставалось всего 30 километров, а там уже все равно далеко они не улетят. ПВО с кораблей Тихоокеанского и Атлантического флотов строго несут свою караульную службу. Ну а сейчас, когда рухнул щит и позиции шайтранов накрыли из всех доступных стволов, тем более... Мне повезло, что первыми в разведку отправили целый рой дронов, который запечатлел мой побег и ударившую в спину ледяную стену, протянувшуюся практически на километр, заморозив все на своем пути. Проклятый Эрн. Ну ничего, я еще успею свести с тобой счеты. Как бы там ни было, сейчас там бушевал наш старый добрый рукотворный ад. Тысячи ракет, десятки тысяч снарядов один за одним полировали скопления войск противника и пытались продавить персональные щиты пришедших, словно по мою душу, великих магов. Не знаю, как работают их порталы, но если они могут отступить в него обратно, они отступят. Хотя, если подумать, я не прав. Человечество работало не в полную мощь, далеко не в полную, ибо не каждое орудие достанет до этих позиций. Минимум 30 километров, максимум около 70. Именно такой ширины был купол, накрывший этот участок земли. И далеко не каждое оружие человечества было способно бить настолько далеко. А минные поля не позволяли подтянуть войска. Обидно. Но даже так я очень сильно надеюсь, что эта демонстрация позволит застопорить наступление шайтранов и открытие новых фронтов. Собственно, единственное, что я хотел сделать помимо теста своих аномальных способностей в реальном бою, это дать пощечину шайтранам. Дать ее с такой силой, чтобы им потребовалось время на то, чтобы подняться и вернуться к своим планам. Надеюсь, пощечина была более чем достаточной. Для моих планов и развертываний не хватит и 5 лет. Но каждый выигранный месяц дает возможность собрать больше сил и создать новые образцы оружия, которое позволит остановить экспансию шайтранов. Машина вновь подскочила и на мгновение зависла в воздухе, после чего с грохотом упала и начала терять управление. Кое-как вернув над ней контроль и не уйдя в занос или еще чего похуже, я вырулил на раздолбанную асфальтовую дорогу и увидел указатель до небольшого прибрежного городка. 16 километров. Всего ничего. Давай, родимая, едем, едем, едем. Сверху начали долбить маги шайтранов, но из-за довольно большой высоты и все еще приличной дистанции заклинания били вокруг машины. Единственный выстрел гигантского огненного шара, что мог попасть по машине, я благополучно избежал, вовремя нажав на тормоза и объехав яму на дороге. Только это сократило расстояние до меня. Подключились воздушники. «Ага, сейчас. Хренушки вам. Магия — часть законов физики, мудилы. Хрен вам меня сдуть с трассы», — выругался я, когда первые атаки оказались бесполезными против двухтонного внедорожника. «Взззз». Воздушный диск влетел сквозь крышу в машину и проскочил насквозь, отправляясь через пол в асфальт. Лишь сквозная дыра на пассажирском сиденье заставила меня покрыться холодным липким потом. Полметра, и смерть была бы неминуемой. Будто циркулярный диск пронесся. Воздушник взят в фокус. Корректировка движений автомобиля, исходя из его заклинаний, завершена. Куратор был спокоен как удав, в отличие от меня. За пару километров от виднеющегося городка одно из заклинаний попало в двигатель, который тут же забарахлил. Пронесся через городские улицы, сбивая работяг шайтранов, что занимались раздалбливанием зданий на материалы, и прямо с пирса улетел в море, в полете отзывая чадящий черным едким дымом автомобиль в бочку. Бульк. Тело отправилось под защитную толщу воды. Враги были совсем близко, и я расстроился, что не взял вещички для подводной охоты и диверсии в море. Приходилось надеяться лишь на свою силу и магию, хотя... В пространстве бочки быстро нашлось спёртое еще у Эрна из сокровищницы устройство для дыхания в агрессивной среде. Браслет на руку, воздушный карман. Создание пузыря вокруг меня с радиусом в 1 метр позволяло дышать, но не плыть. Впрочем, если есть желание, мозг придумает способ решить эту проблему. И я ее тоже решил. Размер браслета под стандартное запястье Шайтрана, так что хоть и впритык, но я надел его на шею. Теперь метр области его воздействия перекрывал большую часть моего тела, но ноги оставались снаружи. Обнаружилась другая проблема. Пузырь тянул меня к поверхности воды, а для меня это было неприемлемо. Поэтому я достал два пулемета и оперативненько отправился на дно морское. Ноги по колено ушли в водоросли и прочую растительность, а солнечный свет стал совсем тусклым. Но ничего, пока в моей голове навигатор, я не заблужусь. На всякий случай укрепил восстановившееся маной тело от всяких морских неожиданностей и, потея под воздействием своих утяжелителей, что давили на спину, отправился в путь. Быстро идти не получалось. Но, как я уже говорил, было бы желание. Поэтому я вполне себе быстро освоился и занялся разглядыванием морского дна, вытащив из пространства бочки, закинутые туда на всякий случай фонарик. Удивительный и красивый, практически нетронутый человеком мир. Я прямо воодушевился, и мозг ушел в философские темы, пока ноги демонстрировали чудеса стойкости. Заряд маны воздушного кармана составляет 15 единиц из 120, предупредил куратор, и я пополнил количество заряда. Чем дальше я шел, тем больше нарастала глубина и давление. Не стал выпендриваться и свернул в сторону, начав идти вдоль берега на некотором удалении. Маленькими суденышками вверху виднелись многочисленные военные корабли, облепившие побережье. Но туда идти я точно не собирался, разве что если выкрасть лодку какую. А это все лишь усложнит и без того сложные отношения с командованием Адской Стены, с которой я сиганул в канал. Надеяться же, что меня примут с хлебом и солью, такого мутного и непонятного, мне не позволял мой скепсис и анализ куратора. Раз так, пусть немного и потрачу времени, но дойду до нужного мне берега, где уже смогу относительно безопасно вернуться на землю. Жаль, обратная дорога через коридор, которым я пришел к зиккурату, оказалась недоступна и опасна из-за многочисленных обстрелов. Били-то в самый центр. Рисковать прорываться через бомбардировку я не стал. И, пожалуй, правильно сделал. А ну, пошла вон. Вытянув руку, я отпугнул ледяной сосулькой акулу, стукнув ее по носу тупой частью. Вода неплохо погасила скорость, и животное не пострадало, разве что ее ЧСВ хозяина океана оказалось подорвано. Я шел дальше, распугивая и привлекая морских обитателей. Вот только как ни старался придумать хоть что-то, чтобы ускорило мой путь, но мозг оказался опустошен после сражения и не способен на хоть какие-то новые придумки. И хоть путь к берегу был уже открыт, минные поля оттуда никуда не делись, и значит, мне там тоже было делать нечего. Навигатор наконец-то сообщил, что до безопасной точки осталось меньше километра по морскому дну. Сменился и рельеф дна, оно стало более обрывистым и пустым. Обитателей моря стало меньше, а скорость потока воды выше. Признак Панамского канала. Я сумел таки выбраться на поверхность незадолго до захода солнца. Бетонные плиты попались под ноги, и я выбрался на поверхность, балансируя на грани морального истощения. Ну и ноги еще гудели. Слегка. Даже после трех кругов целебной маны из источника жизни. И мозг. Он тоже гудел. Наступила стадия тупника. Отходняк требовал лечь и уснуть прямо здесь, но я, повинуясь внутреннему упрямству, не позволявшему бросить все на финишной прямой, поднялся, перевел дух и снова пошел. От одной лишь мысли обсохнуть, разогнав пламя по телу, меня чуть не стошнило. Я уже практически на морально-волевых готовился обратиться к источнику, который прокачался сегодня очень и очень неплохо, но вовремя остановил себя. Брум, брум. Передо мной проплыл огромный сухогруз, тащащий тысячи контейнеров. Я огляделся и понял, что нахожусь не на той стороне канала. Построенная человечеством стена находилась не так далеко, но туда все еще нужно было добраться. До ближайшего моста около 15 километров. Сообщил мне куратор. «Умеешь ты радовать», — ответил я ему и шагнул в опостылевшую воду. Да уж, в сравнении с океаном сам канал фигня, причем фигня скучная. Переживал лишь за то, чтобы успеть переплыть его до того, как меня раздавит очередной корабль и, намотав на винт, прекратит мои глупые мечты о будущем без шайтранов. Тьфу, воды наглотался. Сейчас с обедом расстанусь. Тяжело вздохнул я, зацепившись за почти отвесную и гладкую стену. Только вот металлические огромные винты, которыми крепились оборонительные плиты, позволили мне проявить чудеса акробатики. «Обед давно уже переварен. Можно смело расстаться с соленой водой в вашем организме», — раздражающе задушнил ИИ. «Не знаю, специально ли он, Или я просто стал раздражительным. «Грёбаные шайтраны, грёбаная вода, грёбаные минные поля», — бубнял я, взбираясь по отвесной 35-метровой стене. Тишина вокруг. Закончили стрельбу, видать. Как-то я сразу внимания не обратил. «Стой, стрелять буду!» — взревел какой-то бдительный постовой, стоило мне выбраться наверх. «Экстись, бестолочь!» — ответил я ему, но он, ошалевший, смотрел на мои трусы. «Эй, ты чего? Алло, боец, труханы мои, даже не проси, сразу предупреждаю». «Это вы? Я наблюдал за трансляцией, за видом с дрона. Это вы? Вы сломали щит? Вы уничтожили магов и все войско шайтранов? Это вы? Вы, да? Вы же?» Завел он свою пластинку с дрожащими руками, продолжая держать направленный на меня автомат. От греха подальше выхватил автомат из его рук и, проверив наличие патронов в патроннике, вытащил магазин, отдав их отдельно распахнувшему глаза, похлеще, чем иной вид лемуров, постовому. «Ты что, головой повредился? Все войско шайтранов? Ты вообще видел, сколько их там? Я бы до Нового года их там рубал». «Так, пошалил немного и свалил, когда элитка магов подвалила. Я же не суицидник тебе какой. Ладно, пойду в расположение. Может, пожрать, что осталось. Устал я что-то». Хлопнул я его по плечу и сделал 3 шага вперед, падая к подножию стены. «Ау!» В полете выругался я и укрепил тело. «Куратор, что за фигня? Подсказать не мог?» «Ты совсем дурак. Лестница в 3 метрах. В туалет тоже будешь с моими подсказками ходить?» Огрызнулся куратор и свернул все свои подсказки и объекты дополнительной реальности. Бух. Я впечатался в землю, раскинув руки и ноги, и лежал словно звездочка. «Куратор, ты что, обиделся? Эй, прием!» Начал я звать его, но мне никто не ответил. «Ну и похер на тебе, тоже мне неженка нашлась». «Мужик, ты в порядке? Живой?» Рядом возникла тройка охреневающих солдат с сержантом во главе. «Да», — коротко ответил я на испанском. Сразу и не заметил, что ко мне обратились именно на этом языке. «Встать сможешь?» — внимательно осмотрел меня командир отряда. «Могу, но не хочу», — честно признался я. «Савиола! Это он! Тот самый парень в белых труханах!» — закричал истошно солдат со стены. «О, Матерь Божья, благослови и помилуй!» — перекрестился солдат и его сослуживцы. «Это правда вы?» «Не знаю, о чем он там толдычит. Ужин давно был?» — спросил я, отрывая свои руки от принявшей меня в свои объятия матушки земли. «Да 3 часа назад!» «А вот это уже хреново. Если задержусь, все собакам выбросят. Хотя, если что, у Шуги отожму. Я ему там пайку с запасом оставил». Вслух принялся рассуждать я, смущая своих слушателей. Поднявшись, я заозирался по сторонам, понимая, что понятия не имею, куда мне идти. Слишком уже привык к картам. «Не подскажете, как пройти?» Я спросил у стоящих с открытыми ртами солдат направление, но те лишь молчаливо замотали головами. «Хреново. Пойду у кого-нибудь еще спрошу». Я двинулся вперед и спустя 20 шагов остановился. «Вы так и будете за мной идти?» Хмурясь, посмотрел я на них. Сверху все так же орал наблюдатель моего восхождения, и, судя по всему, по рации. Троица опять отрицательно замотала головой, сокращая при этом расстояние до меня. «Я не люблю, когда меня в одних труханах мужики, скапающие слюной, преследуют. Надеюсь, вы хотя бы зомби? Ибо альтернатива мне отвратна». Но мужики ничего не ответили и просто остановились в паре метров от меня. «Ну, писец». Я посмотрел на бегущих вдоль стены с фонарями солдат, которые обещали надрать зад орущему на всю округу постовому, если это дебильная шутка. «Впрочем, мне настолько похер теперь», — сам себе ответил я и двинулся в сторону ближайшей части, расквартированной в палаточном городке примерно в 1 километр от меня. «Уж там-то наверняка мне подскажут, куда идти. Или арестуют и отвезут в город, что тоже выход». Я не спеша шел, рефлексируя и отпустив какие-либо переживания. Карты разыграны. Все, что я хотел и мог сделать, я сделал. И даже немного больше. «Эй ты, мачо в труханах, это ты тот самый парень?» Сзади подбежали еще солдаты и начали кричать мне на разных языках. «Ага». Позднее эта ситуация успела повториться еще несколько раз. В конце концов, я устал и остановился. Забравшись на камень, я обратился к толпе, следующей за мной, и ведущей себя, как 12-летние девочки при виде своего кумира. «Так, давайте еще раз. Я сразу на разных языках вам скажу. Я тот самый парень. И больше мне этот вопрос не задавать. Если хотите нарушить приказ и идти дальше за мной, мне пофиг. Но если я еще раз услышу этот вопрос, я...» Попытался придумать я, что именно я сделаю, будучи в расстроенных чувствах, но так и не смог. «Короче, не задал бы эти. Вот ты, как тебя зовут?» «Я?» «Доброволец 114-го пехотного полка Африканской саблезубой дивизии рядовой Мубаванги Яохту», отозвался тот, шокированный и ставший по стойке смирно. «Окей. И вот ты». Я ткнул пальцем в еще троих людей разных национальностей, чтобы они все вместе покрыли максимально большое количество языков, возможных сопровождающих. «Если кто-то будет спрашивать, я ли тот самый парень, отвечайте на всех возможных языках, что я и есть тот самый парень». «А, блин, туплю». «Как пройти в расположение 5-го особого батальона разведки и диверсии 7-й дивизии Объединенных сил СЧН?» «По дороге километров 8, дальше на перекрестке с алтарем направо. Там метров через 500 будет въезд на их территорию», — подсказал кто-то. «Не направо, а налево», — возразил другой солдат. «Это смотря с какой стороны смотреть», — начался спор. «Так, по дороге 8 километров, окей». Проигнорировал я болтовню и отправился в нужном направлении. «Это он?» — говорят, он. «Тот самый парень. Белые труханы собственной персоной». «Да, наш маг. Точно он?» «Да хрен знает, все говорят, что он». «А нафига все за ним идут?» «Да мне откуда знать, может он, может не он. Самому интересно, но похож». «Да я клянусь, прямиком со стены свалился звездочкой, хоть бы хны. Я уж думал, жмурик. Не веришь? Иди к посту 12214 и посмотри. Там след на земле до сих пор остался». Мои верные фанаты то примыкали, то откалывались. Служба есть служба. Многим было любопытно. Они подходили узнать, что происходит, и возвращались на свои позиции. Но многие, особо впечатлительные, и те, чье дежурство окончено, присоединялись к процессии. Кто-то умный побежал вперед и растрезвонил новость обо мне. У алтаря, где мне предстояло выбрать дальнейшую дорогу, меня встретили тысячи людей. Мужчины, женщины, солдаты. «Это он! Точно он!» Все реагировали по-разному, но больше всего меня поразили слезы местных женщин, благодаривших Бога за то, чтобы он даровал мне спасение. Я стоял зажатый со всех сторон солдатами, храбрыми оставшимися местными жителями и другими, такими разными и совершенно неизвестными мне людьми. Я не мог больше никуда пойти. Они остановились и ждали от меня чего-то. Стало очень неуютно, особенно без подсказок куратора. Люди? Я не мастер-оратор, и крутые речи не очень-то умею говорить. Я действительно тот самый парень. Я вернулся, я жив-здоров. И очень-очень устал. Сегодня я хотел бы просто поесть и отдохнуть. А завтра мне предстоит такой же сложный день, потому что война не окончена. Потому что я нарушил приказ и отправился туда один. Потому что жизнь — это не что-то простое. Поэтому спасибо вам всем за все, за вашу благодарность, за ваши молитвы. Я сражаюсь не за себя, а за все человечество. Вы те, кто движет меня вперед. Спасибо вам за все. И позвольте мне пройти, я действительно очень сильно устал». Со стороны города и моей бригады внезапно послышались многочисленные звуки двигателей и ослепительно засияли установленные на крышах военных внедорожников фары. Толпа отреагировала, крича мне слова благодарности на десятках языков. Робкий хлопок. Один, затем второй, третий. И вот уже вся эта тысяча или около того людей принялась оглушать окрестности рукоплесканием, свистом и криками. Разошлась толпа, когда засигналили и осветили окрестности фарами троица джипов с территории моего расположения. Из двери вылез усатый пьянчуга и заорал мне перевозбужденным голосом. «Тормель! Сукин ты сын! Прыгай скорее в машину! Могу убийца, ты сумасшедший! Да поживее, пока твою задницу генералитет не поймал! Хрен тебе тогда, а не отдых!» Хлопнув по стальной двери, он пригласил меня внутрь, сияя широкой улыбкой от уха до уха. В расположении меня ждал праздничный разнос и всеобщее построение. Территорию закрыли и поставили усиление в охрану. Из генштаба прилетела первая ласточка по мою душу, да была послана обратно, так как приказ привести меня был бит приказом другого генерала о проведении ночных учений. Маленькая хитрость, но отменить их один лишь генерал не мог, но могла это сделать специальная комиссия. А так как все члены комиссии сейчас торчали в генштабе в городе Панама, то они довольно быстро сумели отменить распоряжение командующего моей дивизии генерала. Тот уже свалил из штаба и на всех парах несся в расположение. Хитрость номер два, как сказал мне усатый полковник, потому что забрать находящегося под крылом у самого генерала солдата может только другой генерал, и только лично. А значит, им придется ехать сюда самим. Одного не отправят, ведь никто никому особо не доверяет, вот и поедут всем скопом. А уже бодаться с ними на своей территории и на чужой – разные вещи. Поэтому вся часть поднята по тревоге и готовится к встрече приятеля. Окей, сколько у меня времени? Ну, часа два максимум. Ладно, я спать. Если меня разбудит раньше кто-то со званием ниже вашего, со всем уважением, сэр, я выбью ему зубы. Закрыл я дверь в небольшую пристройку, ставшую штабом для местной дивизии, расквартированной по большей части в палатках. Заняв раскладушку дежурного, я со скрипом улегся и пробормотал. Было бы забавно, если бы генералы начали драться из-за меня, словно принцы на дуэли ради... Не могу подобрать аналогию, но принцессой я быть не хочу. «Куратор, ты все еще сердишься?» — спросил я практически бесшумно, чтобы никто не принял меня за сумасшедшего. «Я тормоз и тупень. Прости, пожалуйста, эту слаборазвитую обезьяну. И вообще, что ты от такого, как я хотел? Да еще и мозг кипит после боя. Да и твои шуточки с этим «убей их всех» задолбали». Я не шутил. Ну вот, что это за подсказка такая «убить их всех»? Еще и не шутка. Я не это имел в виду, тупоголовый тормоз. Я не давал тебе подобных рекомендаций. А кто тогда это был? Я не зафиксировал никаких отклонений и сторонних вмешательств. Странно. Но хоть статус ты мне покажешь? И вообще, хватит обижаться. Мы отлично справились. Покажу я тебе статус, как проспишься. Но перед тем, как его изучить, обрати внимание на одну вещь. За время этого боя ты был в реальной смертельной опасности 4 раза, и один из них... В общем, если бы сражение длилось еще хотя бы минуту, то вероятность смерти носителя составила бы 99,8%. Остальные 0,2% — это был шанс на то, что тебя пленят. Напомнить тебе, что случится со мной, если ты, великий и неподражаемый, непобедимый и всесокрушающий магистр Ордена Белых Труханов, сдохнешь.